помню. Это чисто любопытство. Почему ты всегда в женском теле, а говоришь о себе в мужском роде? Наталья Никаноровна, Елена Ильинична, теперь вот она, кивнул на баллонку. Каждый раз выбираешь женщин. В чем смысл? Подумал бы, что и демоны бывают разного пола. Но ты все равно при разговорах о себе используешь именно мужской род. Значит, точно не баба. Неожиданно. Лариса реально удивилась. Думаю, она ждала от меня каких-то более глобальных вещей. Что-то типа судьбоносных фраз или вопросов. Но никак не любопытство подобного рода. Ну хорошо, я проспорил. Это наши заморочки. Когда решали с Белялом, кто и как пойдет, я проспорил. Теперь вынужден все время быть женщиной. Его это сильно веселит. Ну, типа, прикол такой, если по-вашему. Да и не только его веселит, если честно. Вернусь, еще долго будут глумиться, сволочи. И представь, в моем случае, долго имеет совсем другие масштабы. Понял. Второй вопрос. Ты, бегемот? Нет. Баллонка вскочила со стула и отошла к двери. Что за неприличные вопросы? Это... как у женщины за возраст поинтересоваться. Нас не спрашивают об именах. Мы сами скажем, если сочтем нужным. Господи, не надо отца приплетать. Лариса вдруг резко и очень неожиданно успокоилась. Хотя это надо взять на заметку. Последний вопрос ее реально заставил нервничать. Просто скажи, да или нет. Нет, я не бегемот. Гляди-ка, просвещенный он. Бегемота знает. Все? По вопросам, да. А теперь давай договариваться. В смысле? Ты же сказал, задашь вопросы и все. Что за глупость? Нет, конечно, сказал, что задам вопросы чисто ради любопытства, но не говорил, будто это и будет ценой за помощь. В комнате повисла пауза. Баллонка смотрела на меня с некой долей удивления, будто впервые увидела. Ох, Иван, а ты и правда поумнел, повзрослел, набрался всяких премудростей. Бабка-демон погрозила пальцем. Я ведь могу ничего не платить за твою помощь, оставить с убийствами на шее и все. Можешь, но только по-прежнему сидишь на этой кухне, в этом теле и пытаешься договориться. Значит, не только мне это нужно, но и тебе. Даже тебе, наверное, сильнее. Ну, что я? Найдут, осудят, впаяют максимальный срок. Ок, ну так у меня никого и ничего нет. Ни семьи, ни жены, ни детей. Сяду. И что? Противно, обидно? Мерзко, но в принципе, за свою совесть спокоен, знаю, что не убивал, помру без душевных терзаний, зона, ну, ничего, отсижу, а вот тебе сильно припекает, очень сильно, так что, договариваемся или как, договариваемся, Лариса кивнула, при том, что она выглядела спокойной, или очень хорошо делала вид, будто все идет по плану, тем не менее, я несомненно видел, бабка-демон напряжена, слишком хорошо уже ее изучил. Интересно, девки пляшут. Ты спасешь мне жизнь. Один раз, как и было. Объясняю, почему вот такое условие. Я знаю, что этот момент произойдет. И мне там не выжить без твоей помощи. А выжить надо. Так что вот мое условие. Я отправляюсь с тобой и помогаю во всем. Ты спасешь меня в Сирии. Договорились. Лариса шагнула ко мне, протягивая руку, которую я, на секунду засомневавшись, все же в итоге пожал. Глава 5. По голове бить не дам. «Даже не пытайся», — сразу предупредил Ларису, помятуя о прошлых ситуациях с перемещением. «У них какая-то тяга к членовредительству. Надоело, честно говоря. Ой, кому нужна твоя голова?» Она отмахнулась, будто я сказал несусветную глупость. «Это ерунда, баловства ради было. Ничего там ценного. Кстати, в ней нет, чтоб сильно волноваться. Ну, знаешь, кому как. Нормально, балуются они. Мне такое баловство боком выходит». Точнее, не мне, а деду. Кстати, я опять в тело Иваныча, по-другому, никак, может, там, например, боевой товарищ? Нет, ну, ты глупых то вопросов не задавай. Баллонка положила руку ладонью вниз на стол, а когда убрала, там лежала звезда Давида. Конечно, а куда хочешь, есть конкретные пожелания, в Сталина, в Гитлера, очень смешно. Просто дергаюсь каждый раз, чтоб не навредить Иванычу. Фокус, конечно, произвел на меня впечатление, но постарался не показать, насколько. Просто она реально появилась из воздуха, звезда. Рука Ларисы была совершенно пустой до этого. Бабка-демон редко снисходила до того, чтобы демонстрировать какие-то подобные штуки. Как правило, это случалось в виде чистой импровизации, в момент, когда она злилась. А тут прямо наглядно и откровенно. В этом суть, Иван, в этом суть. Многозначительно протянула баллонка, а потом перевела взгляд на проводник, лежавший на столе. бери, твое, не стесняйся, на хранении у меня было, ага, конечно». Я послушно потянулся за звездой, у нее, между прочим, имелось лишь 5 лучей. Даже интересно, как Лариса собирается привести эту штуковину в рабочее состояние. Чего хочешь сейчас? Ну, так, откровенно. Ее взгляд был привычно насмешливым. Каждый раз, когда думаю, что способен перехитрить это существо, тут же возникает ощущение, будто оно надо мной просто глумится, и там на каждое мое действие имеется несколько вариантов противодействия. Хочу, чтоб все быстрее закончилось. Бесконечная какая-то кутерьма. Ушел, пришел, ушел, пришел. И главное, не вижу финальной цели. При таком раскладе, вы меня можете до конца жизни дергать. Можем. Лариса, соглашаясь, утвердительно кивнула. И будем, если понадобится. Видишь ли, Иван, дед твой особый человек. Он, можно сказать, между смертью и жизнью по границе прошел. И там не остался, и сюда вернулся не полностью. Мать, то его сильно просила за младшего. Так просила, что услышали. И ты у нас парень непростой. Отец твой был обычный. Так себе. Неплохо, нехорошо. Ни рыба, ни мясо. Одно время и к нему приглядывались. Как все он. Никакого изюму. Но вот ты. Так что, знаешь, не могу обещать, что мы больше не встретимся, когда все закончится в этот раз. А вот такая откровенность мне совсем не понравилась. Это что, выходит, жить, как на вулкане? А вдруг опять заявится парочка мутных личностей и отправит меня хрен его знает, куда, так еще это хрен его знает, куда обычно имеет множество вариантов итога. Вот оно мне надо, сейчас бы все завершите до свидания, хотелось бы пожить нормально, как все, обычно меня наоборот устраивает. Ты, Иван, об этом пока не думай, не это сейчас важно, помни про наш уговор, тебе надо Лиску в норму привести, понял, и давай без фокусов. Ты правильно размышлял прежде, нет у вас будущего, так что нечего себе голову дурью забивать и девку мне портить, у нее своя судьба, понял? Лариса вдруг нагнулась вперед, ухватив своей рукой мою руку, ту самую, в которой была зажата звезда Давида. Не прощаюсь, встретимся скоро, ты теперь парень опытный, гораздо быстрее пойдет наше дело. Пока Балонка говорила все это, ее пальцы с каждым словом сильнее сжимались в кулак, автоматически сдавливая мои. Я уже чувствовал, как лучи звезды впиваются в кожу. Дернулся, пытаясь вырвать конечность. Куда там? Хватка была такая, что не пошевелить рукой вообще. При этом глаза Балонки начала затягивать знакомая чернота. Такое ощущение, будто со всех сторон в центр радужки собиралось что-то пугающе темное. Я хотел отвернуться, потому как зрелище, честно говоря, не из приятных, но тоже не смог. В ту же секунду в голове будто что-то щелкнуло, взорвалось. Я моргнул и уставился, от изумления приоткрыв рот на Тихонова, который сидел напротив меня за столом, застеленным темно-зеленым сукном. «Ну, не сука тебе», — вырвалось вслух на эмоциях. «Сука», — согласился Никита Пахомович. «Потому и надо к нему подобраться. Это финальная часть, самая сложная. Вообще-то, мое высказывание, конечно, в первую очередь относилась к бабке-демону. Не знаю, о ком говорил Никита Пахомович. Эта сволочь, Наталья Никаноровна, несколько раз отправляла меня, то туда, то сюда, путем причинения различных травм, а по сути, можно было вот так, просто вручить звезду Давида и сверкнуть своими черными зеньками. Значит, Иван, как и говорил, дело серьезное. Отправитесь в тыл врага. Ориентировочно высадка на 26 августа. Там вас будут ждать. Партизанское соединение, место будущей работы, Ровно, цель, конкретно ваша с Натальей Никаноровной и Елизаветой, прикрывать, оказывать помощь определенному человеку, встретитесь с ним перед тем, как состоится вылет, это один из самых опытных, самых надежных разведчиков, состоит в 4М управлении НКВД с января этого года, но готов для предстоящего дела идеально, еще до войны много времени провел среди немцев. Ему тогда слегендировали профессию инженера-испытателя Московского авиационного завода. Чтоб ты понимал, именно при его участии в квартире военно-морского атташе Германии в Москве фрегаттин капитана Норберта Вильгельма Баумбаха был вскрыт сейф и пересняты секретные документы. Участвовал в перехватах дипломатической почты, когда дипкурьеры останавливались в гостиницах, в частности, в Метрополе, смог попасть в окружение военного атташе Германии в Москве Эрнста Кёстринга. Это позволило наладить прослушивание квартиры дипломата. Его готовили именно для подобной деятельности, той, которое вам предстоит. В Германии он наблюдал за бытом и нравами, знает все до мельчайших подробностей. Лично общался с высокопоставленными чинами Третьего рейха. Удивительная штука, Иваныч, но он потрясающе сильно похож на истинного арийца. Владеет 6 диалектами немецкого языка, то есть выясняет, откуда родом его собеседник, и словно по щелчку пальца переключается на нужный диалект. Зимой ему слегендировали новую биографию. Теперь это немецкий офицер, обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт. Вам он будет представлен под именем Николая Грачева. Большего сказать не могу. И без того сейчас озвучил секретную информацию, лишь потому, что задание предстоит, мягко говоря, не из простых. При всей его подготовке, есть опасение, что возможен риск провала. Поэтому с ним в качестве страховки идете вы. Елизавета, конечно, до сих пор в себя не пришла, хотя уж с октября-то минуло почти 10 месяцев, но Наталья Никаноровна уверяет, со дня на день станет лучше, все вернется обратно. Не верить ей нет причин. С первой минуты нашего сотрудничества, несмотря ни на что, княгиня ни разу не подвела, особенно после той истории, что приключилось с вами по дороге в Москву из Калинина. Я моментально напрягся. Вот эта дорога из Калинина в Москву интересовала меня в подробностях. А в частности, как Лиза оказалась жива. То, что бабка-демон приложила руку, это даже без сомнений. Но как именно, хотелось бы знать. А в лоб и не спросишь. Я опустил взгляд, бегло осматривая себя. На мне была форма, но обычная. Имею в виду, летний вариант. За окном, вполне себе зеленые деревья. Учитывая обозначенную Тихоновым дату и озвученный срок, прошедший с момента той ситуации в деревенском дворе, сейчас, скорее всего, август 1942 года, я незаметно огляделся, повернул голову сначала в одну сторону, потом в другую, будто шея затекла. Сидим в книжном хранилище, Лубянка. Из-за книжных полок послышался звук шагов, как в песне, я узнаю ее из тысячи. Что-то типа того. Наталья Никаноровна еще не показалась на глаза, а я уже знал, это идет она. А-а-а-о, Иваныч, здравствуй. Давно вернулся? Никита Пахомович так и не рассказал нам, куда тебя отправил на 2 месяца. Бабка-демон в своем знакомом, привычном виде, это несомненно, смотрелось очень органично. И костюмы ее эти, и жабо, и шляпка с редикюлем. Может, конечно, я просто привык считать именно такое лицо настоящим, но оно ей однозначно шло больше прочих. Сегодня он вернулся, Никаноровна, ответил за меня майор, а все говорить вслух, не обязательно. Ты, мне кажется, и без того знаешь больше положенного. Лучше скажи, как там Елизавета? Нужна она сильно, сама понимаешь. Меня немного удивило то, каким тоном Тихонов говорил с бабулей. В голосе майора больше не было строгости или металла, как раньше. Они будто стали хорошими знакомыми. Назвать друзьями все же не могу. Нормально, Елизавета. Говорю тебе, товарищ майор, все будет хорошо. Девочка приходит в норму. Сразу предупреждала, без последствий все, что случилось, не останется. При этом Наталья Никаноровна мимоходом, но так выразительно на меня посмотрела, что я без сомнений понял, вот это приходит в норму относится к моему договору с ней. То есть, она обещает Тихонову, что все наладится, лишь отталкиваясь от моего присутствия. Это, конечно, круто, но, как всегда, в открытую играть бабуля не может. Прежде, чем сжала мою руку, когда мы сидели за столом, конечно же, ни слова не было сказано о том, как конкретно я могу помочь Лизе. А теперь и спрашивать бесполезно. Будет опять рассказывать о невмешательстве и о том, что в будущем говорить о прошлом можно, а тут хрен тебе, а не подсказки, Иван. Присоединяйся. Обсуждаем с Иванычем предстоящее дело. Майор указал бабке-демону на один из диванов. Я же сидел на стуле, как раз напротив самого Тихонова. Ты за гауляйтера? Небрежно поинтересовалась Наталья Никаноровна, устраиваясь поудобнее. Тихонов еле заметно поморщился. Наталья, не привыкну никак к твоим фокусам. Решение принято только сегодня днем, а ты уже в курсе. Я вопросительно посмотрел на майора. Что за невиданная хрень? Слово немецкое, но означать может, что угодно. Однако, тот пока пояснять не спешил. Более того, вообще сослался на срочные дела и вышел из хранилища, пообещав скоро вернуться. Слушайте, тут буду все же на «вы». Странно, если пацан начнет тыкать пожилой женщине. Меня, блин, то есть деда 2 месяца не было, реально начинаю путать себя и Иваныча. Этак скоро начну его жизнь своей реальностью считать. Опасно, угу. Наталья Никаноровна откинулась на спинку дивана, вытянув ноги, и прикрыла веки. Тяжело после молодого тела эту рухлядь носить. Могу посочувствовать, но сразу говорю, это будет неискренне. Даром мне твое сочувствие не нужно, бабка-демон махнула рукой. Да, Тихонов тебя отправлял в специальный лагерь. Профессиональная подготовка, так сказать, ничего нового. Для тебя, для Иваныча, да, было полезно. В этот момент вдалеке хлопнула входная дверь. Сначала думал, майор так быстро вернулся, но звук шагов однозначно казался более легким. Когда Лиза вышла из-за стеллажа, внутри как-то сначала все замерло, а потом появилось ощущение радости. Может, даже, счастья, не знаю, мне ни с чем сравнивать. Я улыбнулся, искренне, от души, вскочил со стула и в 2 шага оказался рядом. Здравствуй. Взгляд блондинки был холодным настолько, что можно замораживать лед. Я вроде протянул руку, планируя ее обнять, не совсем уж охлипить, но все-таки как-то проявить те эмоции, которые девчонка вызвала своим появлением. Однако подобная встреча мало располагала к душевности. Вообще не понял, в чем прикол. Она злится почти год, а Лизонька однозначно злилась. Не надо обладать даром чтения мыслей, чтоб это понять. У нее на лице было написано огромными буквами, а не пошел бы ты, Иван, нахрен. Уж эти сигналы я прекрасно вижу, да и сложно не увидеть, если интересующая меня особо смотрит свысока, разговаривает через губу. И что я сделал не так, интересно. Видишь, Лизка, Иван вернулся. Наталья Никаноровна приоткрыла один глаз, все так же полулежа на диване. Вижу, не знала, что ты здесь. Последняя фраза явно предназначалась мне. Так, ладно, очевидно, я в черном списке. Осталось выяснить, с какого перепуга. Может, винит меня во всем, по крайней мере. Это единственная причина, которая хоть как-то может объяснить ее поведение. Буду ждать тебя дома. А вот это уже было сказано Наталье Никаноровне. Потом девчонка развернулась и просто ушла. Ни тебе до свидания, ни вообще каких-то других слов. Молча. И что это было? Я развел руками, потому что, между прочим, было даже немного обидно. Я, конечно, к бабской дуре привычный, но от Лизоньки не ожидал. В свете последних событий, которые мы пережили, она казалась мне другой. Как тяжело то, Наталья Никаноровна приняла сидячее положение, а потом посмотрела на меня так, будто это я идиот. Иван, ну ты голову-то включи. Все, что между вами происходит, это происходит между вами. Только в те моменты, когда ты здесь, а потом возвращается Иваныч, и он этого не помнит. Для него Лизка реально сослуживец. И вот представь состояние девки. То мужик ее в койку тащит, то бегает, как от прокаженной. Это же все было с тобой, а не с твоим дедом. Он как в себя придет, ни черта не понимает, с какого перепугу Лизка ему глазки строит, и старается ее избегать. А девку тоже пойми, для Лизки все это выглядит так, будто Иваныч издевается. Вот и не хочет больше никаких надежд питать. Ясно, вот это, оказывается, номер выходит. Слова бабки, демона упорно не хотели исчезать из моей головы. Просто, даже в мыслях не было никогда, что на происходящее между мной и девчонкой события нужно смотреть, отталкиваясь от того, кто в этот момент является Иванычем. Но по сути, все очевидно. Действительно, дед никак не может помнить того, что делал его внук. Скорее всего, каждый раз, когда его сознание возвращается, он, обнаружив провал и темные пятна в своих буднях, банально ссылается на какие-то естественные для этого причины. А я, главное, периодически загоняюсь, как мы с дедом ухитрились в одну женщину влюбиться, моральные терзания испытываю, размышляю об этичности данной ситуации, а Иваныч вообще не при делах. Так получается, с одной стороны все слишком сложно, а с другой, честно говоря, стало значительно легче от полученной информации. Ешкин же ты кот, представляю, что думает обо мне Лизонька. Псих, не иначе, или просто мудак, по факту переспал с ней, а потом начал делать вид, будто ничего не произошло без каких-либо объяснений. Не то, чтоб я всегда отличался исключительной порядочностью, всяко бывало, но с женщинами предпочитал говорить в открытую. Даже если это были случайные, короткие связи, обозначал сразу. От ответственности точно никогда не бегал. Люди взрослые, что тут из себя изображать? Особенно неприятно, что все это происходило после того, как девчонка, пусть даже по заверению Натальи Никаноровны, очень не к месту, решила спасти мою жизнь. Иваныч, о чем думаешь? Слушай внимательно. Тихонов, вернувшийся почти сразу после ухода Лизоньки, из-за чего разговор с бабулей, как уже водится, прервался на самом интересном месте, зыркнул на меня недовольным взглядом. Майор даже нахмурился, сурово сведя брови. Он сидел на привычном месте, за столом, мы с Натальей Никаноровной, напротив. Это было что-то наподобие военного совета и планирования предстоящего задания. Тут я, Никита Пахомович, тут, вынырнул из своих размышлений о девчонке. Майор прав, об этом подумаю потом. Сейчас необходимо сосредоточиться на деле. Ну-ну, так вот, работайте по линии Т. Террор. Ясно, беспощадное уничтожение врага, а не только разведданные. В первую очередь, нас интересует рейхскомиссар Рихкох. Город ровно сейчас, столица рейхскомиссариата по его решению. Там находятся основные учреждения оккупационной администрации, тыловые части, управление экономикой округа, судебные учреждения и резиденция самого Коха. Главная цель – его ликвидация. Отряд-победитель под командованием Медведева ждет вас на месте. Они десантированы на Житомирщине еще в июне, почти два месяца назад. Это группа Судоплатова. Там отлично подготовленные люди. 300 километров они прошли незамеченные пешком. Сейчас ведут свою деятельность в Ровнинских лесах. Вот тот, кто нас интересует. Тихонов положил передо мной и Натальей Никаноровной черно, белое фото. Мужик, изображенный на снимке, сильно напоминал Гитлера, только лицо значительно покруглее. Возможно, из-за таких же маленьких усиков, как и у фюрера, возникало ощущение схожести с руководителем Третьего рейха. Бабка-демон потянулась к столу, взяла изображение в руки, глядя на него с интересом. Повертела, рассматривая, а потом вернула обратно. «МММММ, какой сложный мальчик, много комплексов, особенно по поводу внешности. Поэтому усы себе прицепил, как у Адольфа. Пытается соответствовать образу. Жесток, собака, без меры, неоправданно. Ну, ты знаешь, Никита Пахомович, не хочу расстраивать, однако умрет он своей смертью». Майор недовольно прищелкнул языком, выражая сожаление. Информация, озвученная Натальей Никаноровной, его явно озадачила и далее расстроила. Уверенно, он внимательно посмотрел на бабку-демона, ожидая ответа. «Надо же, настолько стал доверять товарищ майор государственной безопасности бывшей светлейшей княгине, ни в чем нельзя быть уверенным. Никогда. Сколько раз говорить, я тебе не гадалка из цыганского табора. Будущее переменчиво, у каждого своя дорога. Если в какой-то точке человек в малейшем, крохотном вопросе или сомнении поступит не как обычно, не соответственно своему характеру, своей натуре и своим привычкам, многое сразу может измениться. Сейчас говорю тебе так, именно сейчас, в данную минуту. Но это не значит, будто нужно однозначно отталкиваться от того, что я вижу. Надо пробовать. Я понял. Майор снял фуражку и провел рукой по волосам, приглаживая их. Он практически незаметно, отлично данный факт скрывая, тем не менее, слегка нервничал. Хорошо, продолжим. Вы будете заброшены в Сарнинские леса подробно. В отряде вас будут знать, как княгиня, ведьма и студент. Подробности и детали своих легенд получите в самолете. Вам некоторое время придется провести в партизанском соединении, чтоб подготовиться вполне хватит. Позывной Грачева, колонист. Он, руководитель группы. Ох, Никита Пахомович, что ж такая скромная, модно сказать, скудная фантазия у чекистов. Усмехнулась бабуля. Княгиня и ведьма, можно не пояснять. Вполне понятно, кто из нас троих кто. Когда вылет? Сегодня ночью. Тихонов снова вернул головной убор на место, а потом встал из-за стола и прошел к полкам. Ему явно было тяжело нам говорить то, что он планировал сказать, поэтому майор не поворачивался лицом и в глаза не смотрел, ни мне, ни бабуле. Не буду скрывать, обратно вы, скорее всего, не сможете вернуться, пока части нашей армии не войдут на территорию Ровно. Пока не точно, однако, думаю, так и будет. Не могу признать, будто данная перспектива сильно мне нравится, а точнее, не нравится вообще. Но, здесь нет места личным амбициям, эмоциям и чему-то еще. Сведения, находящиеся сейчас в Ровно, поступающие туда с периодичностью, те люди, которых мы должны уничтожить, гораздо важнее, чем мои мысли по поводу вашего участия. Не думал, что у нас сложится настолько отличная группа. Говорю честно, когда было принято решение о создании 13-го отдела, сильно сомневался. Однако, Вот как оно все вышло. Мы уже не встретимся до вашего вылета. Просто хочу, чтоб вы знали, я рад был работать с вами. Да ты нас раньше времени то не хорони, Никита Пахомович. Наталья Никаноровна подмигнула мне, кивнув в сторону Тихонова, который в этот момент стоял полубоком, разглядывая корешки книг, а соответственно, жеста бабули, демона не заметил. Судя по всему, эта язвительная особа намекала на трогательность момента. Ни в коем разе. Майор все же повернулся лицом, прошел к столу и снова уселся на место. Это так, на всякий случай. Задачи, которые вы будете получать вровно слишком важны. Все, отправляйтесь домой. Вечером Грачев будет у вас. Потом, вылет. Мы с Натальей Никаноровной молча поднялись на ноги и послушно двинулись к выходу. Но в последнюю секунду я все же остановился, вернулся к Тихонову и пожал молча майору руку. Потом уже вышел вслед за бабулей. Как ни странно, когда догнал ее, она даже не стала глумиться или комментировать все это, хотя подобная реакция, как и поведение, были более уместны для ее мерзкого характера. «Вы странно покладисты, Наталья Никаноровна. Подстроиться под мелкий старушечий шаг, пытаясь идти вровень. Настроение такое, Иван. Я, женщина пожилая, сильно подвержена его перепадам», — ответила бабуля совершенно серьезно. Ее, как и Тихонова, что-то беспокоило. Видя это наверняка, мы покинули здание Лубянки, оказавшись на улице. Бабка-демон махнула рукой, задавая мне направление, куда нам предстояло пойти. «Двигаем туда. Времени не сильно много, если честно. Заскочим в одно место. Его обязательно надо посетить». Я не стал уточнять, куда именно, потому как знаю Наталью Никаноровну уже неплохо. Насколько это, конечно, применимо в данном случае по отношению к данному существу. Если бы она хотела мне сообщить конкретный адрес, то сделала бы это изначально. Раз молчит, соответственно, что-то затевает. Скажите, по поводу Лизы. Понимаю, любой вопрос с моей стороны вызовет стандартный ответ, мол, нельзя вмешиваться. Но все-таки, один маленький нюанс. Это касается только нас. Посторонние предметы, люди, события имеют отношение. Ох, Иван. Наталья Никаноровна посмотрела на меня снизу вверх. То ли Иваныч стал чуть выше, то ли она, как все пожилые люди, а законы физиологии никто не отменял для данного тела, несмотря на его содержимое, начало расти вниз. Знаешь, поначалу с тобой проще было. Тупил много, но зато и вопросов задавал мало, а еще меньше пытался играть во взрослые игры. Но ты знаешь, отвечу, пожалуй. Да, это касается вас двоих. Мы свернули с главной улицы в какие-то дворы, прошли их насквозь и снова оказались у проезжей части. Москва, конечно, больше не выглядела, как тот город, который я застал в октябре 1941. Больше не было страха, не чувствовалась паника. Люди, которых все равно встречалось нам предостаточно, словно ощутили уверенность в том, что враг все равно рано или поздно будет разбит. Ладно, а чисто любопытство ради, что с Мацкевичем и Мартой? Реально интересно. Вы говорили, у Генриха была важная роль, но по сути, так понимаю, он ее уже выполнил. Не помер еще, Иван? Многозначительно протянула бабка-демон. Да все, отстал. В этот момент Наталья Никаноровна свернула в очередной раз и остановилась. Я, естественно, тоже. Перед нами была церковь. Серьезно. С удивлением посмотрел на бабулю, которая замерла напротив, рассматривая место, где ей быть, как бы, не положено. Вы хотите попасть в храм? Я не сошел с ума, видимо, в моем голосе было слишком много недопонимания ситуации. Ну, а как иначе? Вообще-то Наталья Никаноровна, демон, я все понимаю, но тем не менее, во всех ужастиках, где фигурировали одержимые или что-то подобное, во всех мистических историях с участием потусторонних существ, эти самые существа никак не могли войти в то здание, которое вроде считается домом силы, им противоположной. Мне оно даром не надо, но когда понадобится, то запросто. Если ты об этом, вся вот эта ересь, в которой, переступи я порог, меня охватит огонь, пронзит свет, разорвет на части благодать, чистой воды ереси есть, а вот ты иди, тебя ждут, причем уже давно. Глава 6. Иван вернулся. Я остановился у входа, едва переступив порог, потому что, во-первых, отродясь по церквям не ходил, как себя правильно вести, понятия не имел. Во-вторых, не вкурил, кого именно ждать, и о ком говорила бабка-демон. К счастью, сразу же увидел знакомое лицо. Навстречу мне шел отец Алексей, в рясе, с крестом, тем самым, кстати, деревянным, на груди. Широко раскинув руки, он приблизился и обнял. Мужик, между прочим, заметно поправился, посвежел. И теперь, когда его лицо не напоминало одно сплошное месиво, реально было видно, что с дедом они сильно похожи. Наверное, я даже был рад его видеть. В ответ тоже обнял, похлопывая по спине. «Ну, как оно?» Наталья Никаноровна сказала, «Тебя отправляли в какой-то специальный закрытый военный лагерь для углубленной подготовки. Подробностей не стал добиваться, понимаю, информация секретная. Идем на улицу, там поговорим». Брат Иваныча слегка прихватил меня за плечо, направляя обратно к выходу. Мы спустились по ступеням. Бабули видно не было, уже успела куда-то смыться. Я повертел головой, но так нигде и не заметил. Прошлись с Алексеем вокруг церкви, потом немного посидели на лавочке, которая находилась за храмом. Он откровенно был рад видеть брата. То и дело, трогал меня за плечо, улыбался, смотрел так, как могут смотреть только люди, искренне тебя любящие. Семья. Я косился на крест, но спросить в лоб, конечно, не мог. Раз он у священника, значит, по идее, это было желание и решение Иваныча. Странно, спустя столько времени, поинтересоваться, с чего это я эту вещь решил оставить у брата. Еще, каждый раз, когда мы смотрели друг на друга, мне становилось не по себе от того, что я словно наблюдал перед собой значительно помолодевшего, по сравнению с моими реальными воспоминаниями, Иваныча. Я же не изучал себя ежедневно в зеркале здесь, в прошлом, соответственно сильно на эту тему как-то не парился. Теперь, когда напротив сидела точная дедовская копия, мне было ужасно тоскливо от того, что самого Иваныча я больше не увижу никогда, вообще, никогда. Но главное, никогда ничего не смогу ему сказать. Конечно, имея такую возможность, я бы не стал уж совсем иначе себя вести. Ну, имею в виду, там всякие трогательные моменты, громкие слова и так далее. Нет, думаю, такого внезапного потока любви со стороны внука дед бы тоже не понял. Но вот простые, элементарные вещи теперь бы выглядели по-другому. В общем, почти час мы говорили с отцом Алексеем обо всем и ни о чем. Он рассказал, вкратце, как у него дела, правда, начиная с периода двухмесячной давности. С того дня, когда Иваныча отправили на какое-то углубленное обучение, то, что было до этого, теоретически, я должен знать. Но главный итог рассказа моего дядьки, все у него отлично. Спустя час он извинился, сказал, что надо идти по рабочим делам, и мы, обнявшись, распрощались. Я остался сидеть на лавочке, задумчиво глядя вдаль. На душе было непривычно тепло и хорошо. Как ни крути, он мой кровный родственник. Единственный вопрос, почему в обычной жизни я о нем не знал. Причина в том, что до моего вмешательства немцы отца Алексея все же убили. С Иванычем они так и не встретились. Ох и рожа у тебя, как у обожравшегося сметаной кота. Голос раздался настолько неожиданно близко, что я вздрогнул. Бабка-демон, будто возникла из воздуха и теперь сидела рядом, точно так же, разглядывая горизонт. Как же задолбали ваши эти штучки, дорогая Наталья Никаноровна. Привыкнуть уж пора. Она выглядела очень задумчивой, в отличие от того, что более свойственная ей манера общения, сцеживать яд литрами. Вообще, в этот раз бабуля была какая-то на себя сильно не похожая. Она словно постоянно о чем-то размышляла. И это, честно говоря, пугало больше, чем ее довольные улыбочки и бодрый вид. Демон, который напряженно гоняет мысли в голове, ничего хорошего не может предвещать. Слушайте, зачем мы это делаем? Вернее, зачем вы это делаете? Я снова задал сильнее всего интересующий меня вопрос. Да, статьи в интернете давали понимание, что у нее просто могут быть связаны руки более серьезным оппонентом. Но все же, что это? Бабка-демон покосилась на меня, но головы не повернула. Ну, вот это все. В тот раз разведданные. В этот, ликвидация КХ. Я, конечно, не особо профи в данной теме, но о нем достаточно слышал. Еще по урокам истории. Вот снова интересная штука выходит. Он, маньяк и садист, считающий всех кроме немцев, расхожим материалом. По идее, ваш клиент, руки по локоть в крови будут очень скоро, а вы подписываетесь на его ликвидацию. Эх, Иван, сколько раз говорить, очень вы, людишки, все однобоко судите. Вот прям медом не корми, но дай вам ярлыки развешивать. Этот, злодей, тот, убийца, а вон третий, хороший человек. У всего, Ваня, есть цена, у всего, только масштабы разные, все не так, как кажется. Правда, она, наконец, посмотрела прямо на меня, с насмешкой во взгляде. Конечно, от того, что слова, сказанные когда-то Иванычем, прозвучали из ее уст, немного поддернуло, но виду не стал показывать. Продолжил непосредственно по теме. Да в смысле, белое, это белое все равно, черное, это черное. Не могу я понять, как можно не просто оказаться серым, а вообще метаться из одного цвета в другой. Не можешь, потому что неверно смотришь и судишь. А уж тем более, когда это касается не твоей, нахрен никому не нужной человеческой жизни, а реально больших, очень больших ставок. Вот давай так, эх, какой же пример тебе привести? Ладно, давай что-то из более современного, для тебя понятного. Про Курск слышал же, однозначно, не мог не слышать, несмотря на возраст. Вы про атомную подводную лодку, которая затонула? Конечно, слышал, хоть и подросток был, но знаю. Это же случай, один из самых трагичных и громких, если не ошибаюсь, самый громкий в истории флота. Ну, вот ответь мне, отчего произошла такая оказия, почему потонула ваша лодка? Давай, черт, я принялся вспоминать все, что знал об этой действительно трагичной истории. 12 августа 2000 года атомная подлодка затонула в Баренцевом море. Выжить никому не удалось, все члены экипажа погибли. Там была какая-то неоднозначная история с их спасением, но по общепринятой, официальной версии, произошла утечка пероксида водорода. Торпедный аппарат пытались продуть необезжиренным сжатым воздухом, мол, так они проводили плановые профилактические мероприятия, в результате чего произошли воспламенение и детонация боевой части торпеды. Погиб весь экипаж первого отсека, начался неконтролируемый пожар, который привел к взрыву оставшихся торпед и уничтожению лодки. Вспомнил, вижу, довольно кивнула бабуля, в том числе и официальную версию, так, ту, что признали после расследования верной. Так, не пойму, при чем тут это, связь какая с темой нашего разговора? Речь шла о том, что правда она одна, одна, и если ты белый, то будь добр ее и придерживайся. Вот это и нашим, и вашим тур не канает. Погоди, давай по порядку. А вот теперь смотри, Иван. Официально лодку обнаружили 13 августа, и было сказано, будто она затонула на глубине 108 метров с большим креном на правый борт. На самом деле визуально Курск был обнаружен днем того же дня, это уж известно теперь наверняка, когда произошла авария. Да и лежала лодка на дне без ощутимого крена, как рассказывали впоследствии иностранные спасатели, которых подтянули вообще не сразу, хотя должны были. Вот тебе, первый момент возможного вранья. Идем дальше. Возникает вопрос, а что, собственно, делал мощнейший атомоход на глубине 108 метров, которая не является для него рабочей? И не надо так коситься, я не из каменного века. Знаю, конечно, все современные ваши примочки, в том числе про всякие прогрессы. Так вот смотри, если ты, Ваня, к примеру, поставишь Курск на месте аварии с таймя, то он на целых 48 метров покажется над водой. Но и это далеко не самый острый вопрос. Странно, например, то, что входивший в эту вашу книгу рекордов Гиннесса, как образец живучести, Курск потерял управление и погиб из-за взрыва одной единственной устаревшей торпеды. Еще более странно, что американцы, отирающиеся рядом, зафиксировали только два взрыва. Один чуть слабее, второй мощнее раз в 5-6. Ни в результате сравнительно слабого пожара, ни при ударе о грунт все оставшиеся торпеды не могли детонировать одновременно. Ты же военный, понимаешь? Представь себе, как детонируют заряды, стоящие друг за другом. Ну уж точно не в одну секунду коллективно. Верно, в любом случае, непременно зафиксировали бы серию взрывов, а не один. И последнее, по официальной версии, никто из экипажа Курска не имел опыта стрельбы китами. Теми самыми ракетами, одна из которых взорвалась. Если помнишь, утверждали, что именно этот факт и стал причиной беды. Экипаж подлодки пользовался неправильной инструкцией по профилактике и подготовке к стрельбе китов. Но кто же затеял стрельбы торпедами не той системы? Это ведь не охотничье ружье, которое висит на стене и очень редко используется по назначению. Да и так, если что, учения, Иван, подразумевают, что все их участники находятся в боевой готовности. Опять же, не мне тебе это рассказывать. В боевой, то есть именно той самой, которая должна быть при столкновении с врагом. А теперь идем еще дальше. Злосчастные маневры с самого начала привлекли повышенное внимание некой известной в вашем, современном, имею в виду, мире организации, которая любит совать свой нос в чужие дела. В районе учений были зафиксированы две американские субмарины, «Мемфис» и «Толедо», норвежское судно-шпион «Марита» и пять самолетов-шпионов США. Американцы явно интересовались испытаниями нового вооружения. А вот теперь давай по минутам. В смысле, вы знаете наизусть? Я уставился на бабку демона, которая сейчас сильно, кстати, напоминала мне учительницу истории, очень, между прочим, строгую тетку, которую в школе побаивались дали рьяные двоечники. Иван. Наталья Никаноровна покачала головой, а потом постучала указательным пальцем себе по лбу. Тут информация о том, что произошло за последние десятки тысяч веков. Многое вообще происходило в моем личном присутствии. Итак, в 08:51 командир Курска сообщил флагману эскадры, что погружается на перископную глубину и прекратил связь. В 11:28 они были готовы к торпедной атаке. Именно тогда и произошел взрыв в первом отсеке. В такой ситуации командир корабля, ты не подводник, не знаешь, но я тебе расскажу, должен был продуть главный балласт и заглушить двигатели. В этом случае лодка была бы вытолкнута на поверхность, но Курск вместо этого дал полный ход. Так поступают, пытаясь уйти от торпедной атаки. Тут же последовал второй взрыв, гораздо мощнее первого, который, вероятно, и разворотил носовую часть судна. После этого Курск стремительно погрузился, пропахав по дну полосу, которую потом отчетливо наблюдали водолазы. Дальше начинается очередной пласт загадок. Российские военные заявили, что поиски подлодки заняли более 30 часов, хотя и район действий был хорошо известен заранее, и сильного волнения на море не было. Однако, и поверь мне, это факт, на месте гибели Курска уже в полдень 13 августа были сброшены глубинные бомбы, а еще утром 12 го в небо подняты две эскадрильи противолодочных самолетов с ядерным оружием на борту. Первое обстоятельство российская сторона объяснила попыткой призвать субмарину к всплытию. Второе, вообще никак. Вот тут вырисовывается еще одна версия о том, что кое-кто из сторонних наблюдателей, проявивших любопытство, тех, кого не приглашали, совершил таран. Не утверждаю, что специально, все же не дебилы. Изначально это вышло случайно. Слишком близко подошли и не увидели. Например, и еще, чтоб ты понимал, некоторые типы американских лодок разработаны с расчетом на то, что даже после такого рода тарана экипаж в состоянии бороться за живучесть судна. Хотя, естественно, разница в габаритах столкнувшихся субмарин огромна. Курск получил повреждения, а вот Толедо, возьмем именно эту, пришлось буквально отползать с места аварии. В такой ситуации командир второй американской подлодки должен был прикрыть отход товарищей, ведь российские моряки могли посчитать таран умышленным. В подтверждение этого предположения говорит такой факт, что в руках одного из офицеров Курска был обнаружен ключ от сейфа с кодами, позволяющими запустить ракеты «Гранит». Тут-то и произошел первый взрыв. Возможно, американцев напугал звук открываемого торпедного аппарата, может быть, сдали нервы. Они явно имели все основания опасаться выстрела шквалом, от которого уклониться невозможно. И вот если допустить, что с перепугу вторая лодка ударила уже целенаправленно оружием туда, откуда исходила по изменению опасность, тогда, да, в торпедном отсеке Курска наверняка начался бы сильный пожар. Он-то и мог привести к одновременной детонации боезапаса, в том числе торпед «Шквал», обладающих огромной разрушительной мощью. Носовая часть Курска была практически уничтожена, а лодка врезалась в дно. Скорее всего, взрывной волной был поврежденный «Мемфис», если рассматривать именно эту версию. Российские военные, разумеется, пробовали обнаружить американские субмарины. Это подтверждает тот факт, что 12 августа противолодочные самолеты Северного флота неоднократно проходили вдоль норвежского побережья, а российское командование якобы сообщило, что ищет поврежденную лодку, принадлежащую предположительно США. «Мемфис» вскоре действительно был найден в доке норвежского Бергена, а ушедшая незамеченной «Толедо» встала на ремонт тотчас после того, как добралась до Америки. Понимаешь, о чем я, Иван? Как думаешь, какая из версий более правдоподобна? Официальная или та, которую мы сейчас обсуждаем? Черт, я немного завис от размышлений и выкладок Натальи Никаноровны, но как ни крути, они реально выглядели очень правильными, логичными. Тогда я был подросток и кроме большой общественной волны, поднявшейся вокруг этого случая, особо ничего другого не понимал. Да и до этого разговора тоже. Официальная же версия есть. Она, вроде бы, соответствует реальности и возможным обстоятельствам. Это был 2000 год. Армия разваливалась по частям, и уж тем более, хреновым было положение на флоте. Те вливания, которые требуются, например, на постройку одного корабля, практически равны стоимости космической ракеты. Естественно, все приняли озвученный специальной комиссией вывод. В то время и ракета могла быть не та, и командование было не то. К власти только что пришел другой человек, сменив вечно пьяного клоуна. Вообще даже странно, что еще какие-то корабли и лодки оставались, а не были проданы на металлолом или пропиты с зарубежными партнерами. Но теперь, слова бабки, демона выглядели более, чем правдоподобно. Вот, видишь, и что, какого цвета вся эта история тогда? А, надо было сказать правду, официально допустить появление информации о внешней причине трагедии, это же привело бы к Третьей мировой. Я внимательно посмотрел на бабулю. Да, верно мыслишь, а была ли тогда, в то время твоя страна готова к этой войне? Смеетесь, нас бы в тот момент просто раскатали. Чечня висела, армия вся разворована прошлыми верхами, солдаты на честном слове держались, толковых военных, единицы. Вот, повторила Наталья Никаноровна, видишь, и что было бы от этой правды? А, Иван, а случись это в твоей современности, в том году, где мы встретились, нужно было бы правду сказать? Конечно да, уж в этот раз им бы однозначно ответка прилетела, тоже верно, может, тогда вспомнишь, что более всего в этой истории возмущало вас. Простых людей, а, нет, вряд ли, фраза одного человека, того, который, как бы, главный, его спросили, что случилось с лодкой, а он ответил, она утонула, ни сочувствия, ни нервов, ничего, да, и все его в тот момент прям ненавидели, вот ведь злодей, ага, так ненавидели, что сильно ни во что другое не вникали, понимаешь, иногда Иван, один человек отвлекает внимание на себя, чтоб не заметили лишнего и не стало еще хуже. Это тебе про белое и черное, и про правду, которую, как ты утверждаешь, непременно надо говорить. Все, хватит бесед. Наталья Никаноровна вдруг в момент изменилась, превратившись опять в ехидно улыбающуюся старуху. Иди к нам, Иван, Лиска дома, поговорить вам надо, а я еще посижу, за птичками понаблюдаю, до утра меня не будет. Понял, в этот раз даже я не знаю, чем все закончится. Я вскочил на ноги, прекрасно догадываясь, на что намекает бабка-демон, но уходя, все же обернулся, чтоб спросить, эта история, о которой мы сейчас говорили, вы же знаете настоящий ответ на вопрос, что там произошло, не понимаю тебя, Иван. Наталья Никаноровна насмешливо улыбнулась, старая я, провалы в памяти, глава 7, поговорить с Лизонькой надо, это факт, тут бабка-демон права, пока шел к их дому, прокручивал в голове, что сказать, варианты были разные, начиная от Лиза, я из будущего, заканчивая хватит ерундой страдать, гол в койку, соскучился, оба, конечно, не подходили вообще, варианты имею в виду, про будущее говорить нельзя, про койку можно, но боюсь, схлопочу по морде, блондиночка, девка с характером, вожжа под хвост попадет, до утра будем скандалить, страстное выяснение отношений, это, конечно, тема прикольная, но не тогда, когда ты понятия не имеешь, сколько у тебя времени в запасе, чтобы быть рядом с человеком. В итоге, не придумав подходящей ситуации и обстоятельствам речи, решил импровизировать. Оказавшись у нужного дома, скользнул в подъезд, стараясь сделать это тихо. Есть шанс, что увидев меня раньше времени, Лиза закроется и будет стойко держать оборону. Она может, ума-то иногда у нее меньше, чем дури. Дверь квартиры, как обычно, оказалась не заперта. Я шагнул в знакомый коридор. Девчонки не было видно, пока что это, плюс, прошел вдоль комнат, пусто, во как, и где же ее носит, интересно, внезапно спиной ощутил постороннее присутствие, не оборачиваясь, не выдавая своей осведомленности, знал, кто-то очень тихо подходит сзади, ни звука, ни шороха, но я точно был уверен, что абсолютно прав, это, старая, годами выработанная привычка, чувствовать чужого, который находится вне поля зрения. В этот момент я как раз наполовину нырнул в одну из спален, приоткрыв дверь, как ни в чем не бывало, словно не догадывался о постороннем человеке, подался спиной обратно, а потом, резко обернувшись, поймал занесенную с кирпичом руку. Издеваешься? Я смотрел в голубые глаза Лизоньки, которая оказалась настолько близко, что видел свое отражение в них. «Ты зачем собралась меня бить по голове? Это реально у вас семейное? Кто ты такой?» Девчонка дергала руку и тщетно пыталась вытащить конечность, которую я, в свою очередь, совершенно не планировал отпускать. Ну, ее к черту. Судя по взгляду, как только появится возможность, 100% усандалит меня по темечку. Вижу по ее настрою. Глупый вопрос. Не узнаешь, что ли? Нет. Внешне ты выглядишь, как Иваныч, но ты не он. Блондиночка прищурилась, рассматривая меня так цепко и внимательно, словно пыталась найти различия. «А-а-а, милая, не хочу тебя расстраивать, но у тебя явно проблемы с принятием реальности». Я усмехался, хотя, на самом деле, было вовсе не смешно. Прекрасно помню момент в детском доме, когда она задала мне такой же вопрос. «Отпусти руку». Девчонка снова дернулась, пытаясь освободиться. «Да ну конечно, сейчас отпущу, а ты начнешь драться. Мне придется оказать сопротивление. В итоге, мало ли, случайно сделаю больно или покалечу. И отчитывайся потом перед твоей бабкой. Просто ответь, кто ты такой? Симонов Иван Иванович. Забыла, что ли? Врешь». Лизонька вдруг со всей силы наступила мне пяткой на ногу. Это было неожиданно, резко и подло. Ну, хоть не по самому интересному месту. Спасибо и на этом. Правда, убрать свою, между прочим, дорогую сердцу конечность, я успел. Вообще, хочу сказать, с каждым разом тело Иваныча чувствовалось мною все лучше. Если в первый раз у меня было ощущение, будто сверху напялили трудноуправляемый костюм робота, то сейчас рефлексы стали лучше, скорость реакции тоже. Наверное, в данный момент я мог бы даже попробовать контактный бой в этом новом для моего сознания теле. Может, было бы не так, как в своем, но и, думаю, толк все равно вышел бы. Видимо, оболочка и содержимое медленно, но верно подстраиваются друг под друга. Поняв, что ее маневр не удался, девчонка зашипела как кошка, которую хотят погладить против ее воли. «Видишь, а говоришь, отпусти, ты же опасная дамочка. Ладно, смотри, сейчас уберу руку, выпущу твое запястье и все. Расходимся на расстоянии нескольких шагов. Поняла? Поняла». Я разжал пальцы и быстро сделал шаг назад. Девчонка стояла на месте, взглядом расчленяя меня на множество маленьких Иванычей. «Объясни теперь, что за странный вопрос, и что за нелепая попытка прибить меня?» Решил, раз уж зашел разговор снова на эту тему, надо довести его до конца. Мысль о том, будто Иваныч не тот, за кого себя выдает, явно не давала Лизоньке покоя и сидела в блондинистой голове плотно. Оставлять ее с этими сомнениями точно нельзя. И дело не только в блондинке. Просто опытным путем к своим годам понял одну важную, несомненную вещь. Женщина должна выговориться. Всегда. Какая бы дурь ни мучила, она должна воплотить ее в слова. Потому что иначе та самая дурь начнет разрастаться, множиться, а потом произойдет взрыв. Нет, пусть выскажется. Если делать вид, будто ничего не происходит, будет только хуже. Бежать от проблемы нельзя. Ее надо решать, иначе я стану напоминать того самого страуса. Голова в песке, а задница наружу. Вроде не видишь опасности, но зато велик шанс, что они тебя поймают. Просто сейчас ты, это не ты. В первый раз я думала, мне показалось, ты вдруг стал совсем не таким, как был. То есть вчера я видела одного человека, а сегодня пришел совершенно другой. Внешне все один в один. Изменилось содержимое. Ты так смотрел на меня, будто в первый раз видел. И еще, в то время, когда еще не было тех проблем, которые есть сейчас, с моим даром, я чувствовала тебя иначе. Но правда решила, что показалось. А потом то же самое произошло и второй раз. Снова неожиданно после болезни ты вдруг стал ощущаться как тот, первый Иваныч, с которым я познакомилась в хранилище. И еще были же обстоятельства между нами. Лизонька замялась и покраснела. Ох, как мило. Ты про секс, про ту ночь, которую провела со мной, специально говорила именно так, хотел вывести ее на эмоции. О, да, оно того стоило. Она вспыхнула и полоснула по мне взглядом, скальпелем. Ты же уверял, будто не было ничего, когда я хотела поговорить после своего выздоровления. Разве нет? Сказал, чтоб я не несла глупостей, потому что не могло этого быть. А тут, вдруг оказывается, очень даже помнишь. Ну, ладно, рада, что в твоей памяти наступил момент просветления. Вот как, представляю, насколько охренел Иваныч, в воспоминаниях которого не было ничего между ним и блондиночкой. Интересно, дед понимал, что какие-то моменты просто тупо не помнит? Или это было, как в кино. Шел, упал, очнулся, гипс. Тем не менее, раз Лизонька утверждает, будто с ее стороны были попытки, значит, не так уж я ей не интересен. А пожалуй, выходит, наоборот. Дело даже не в этом. Просто перед тем, как мы отправились в Калинин, ты точно снова стал другим. Я могу руку дать на отсечение, что именно так. А когда случился тот выстрел и я умерла? Умерла? Погоди, как умерла? Ты же, вот, стоишь напротив. Перебил ее на автомате, чисто машинально. Видишь, девчонка сделала шаг ближе и ткнула пальцем мне в грудь. Ты не просто снова забыл, ты не знаешь этого. Пусть сейчас во мне нет тех возможностей, какие были раньше, но я вижу, внутри снова кто-то другой. Как это возможно? И как ты ухитрился обдурить бабушку? Уж она бы точно почувствовала. Но когда я заикнулась ей о своих подозрениях, она обозвала меня ненормально и велела не заниматься ерундой. А ведь она не могла не заметить, если заметила я. Стоп, поднял руку ладонью к девчонке, останавливая потом ее эмоции. Хорошо, давай считать, будто у меня провалы в памяти. Если хочешь, пусть будет раздвоение личности. Только объясни мне, пожалуйста, как умерла. Обычно, как люди умирают, так и я. Лизонька развернулась и пошла в столовую, где можно было сесть, спокойно поговорить. Стоять посреди коридора тоже глупо. Ну, я расценил ее молчаливый уход, как приглашение, поэтому весьма решительно двинулся за ней. В комнате она глянула через плечо, убеждаясь, что понял ее намек правильно, а потом кивнула в сторону стола, вокруг которого выстроились задвинутые стулья. «Садись, поговорим». «Спасибо, я постою». «Продолжай, в подробностях, если можно». «Поверь, это важно». Блондиночка с легким удивлением посмотрела на меня. Ей, наверное, столь рьяное желание с моей стороны выяснить детали смерти казалось странным. Тем не менее, девчонка продолжила рассказ. Сама тоже садиться не стала, стояла напротив меня. Только я облокотился о притолоку одним плечом, а Лизонька оперлась пятой точкой о подоконник, скрестив руки на груди. В итоге между нами оказалось большое расстояние. Практически мы находились в разных концах комнаты, а хотелось бы максимально близко. Но сейчас, боюсь, девчонка не оценит моих порывов. Не знаю, как это объяснить. Когда Марта выстрелила, сразу было понимание, что это «все». Потом темнота и пустота. Никто со мной не говорил, хотя всегда думала, как оно вообще происходит. Казалось, будет какой-то высший суд или чистилище, но ничего такого. Очнулась уже в Москве. Только тогда узнала, бабушка из Калинина ухитрилась сбежать следом за нами, на мотоцикле. Представляешь, княгиня Долгорукова по полям и лесам ехала на украденном у фашистов мотоцикле. Анекдот просто какой-то. Поэтому во дворе того дома она появилась почти сразу после произошедшего. Лизонька покачала головой, будто сама не верила своему же рассказу. Я слушал внимательно, не перебивая. Хотя, конечно, если честно, очень сомневаюсь в подобном совпадении. Скорее всего, бабка-демон просто узнала о выстреле и как-то ухитрилась переместиться в нужное место. Она же, где хочет, там и шляется. Даже если расстояние между точками ее перемещения измеряется не только километрами, но и десятилетиями. Как ты же мне рассказывал, я этого не видела. Естественно, она забежала во двор дома, матеря нас обоих почем зря, а потом что-то сделала со мной. Ты говорил, приложила ладони к груди, несколько минут сидела так, а потом я открыла глаза, только они были совсем черные, так вроде. Ты сразу понял, что-то неправильно со мной, стал требовать с бабушки объяснений, но она сказала, будто в моей голове очень важные разведданные, их срочно надо доставить Тихонову. И это не считая того, что если очень быстро я не окажусь там же, в столице, то не факт, что долго протяну в таком состоянии. Честно говоря, думала, это тебя и оттолкнуло в первую очередь, когда очнулась, а ты опять смотришь на меня чужим, посторонним взглядом. Все же мало, наверное, приятного, когда провел целый день в обществе человека, который ходит как кукла, разговаривает как кукла, странно улыбается и вообще пугает своими полностью черными глазами. Ну, ты это описал именно так, а как же она тебя вернула? Сейчас передо мной очень даже нормальный, вполне себе обычный человек. Лизонька снова с подозрением смотрела на меня несколько минут. Конечно, я понимал, что палюсь со страшной силой, но, честно говоря, моя нынешняя командировка имела несколько целей. Первая цель – сделать все, чтоб она, эта командировка, стала последней. Хватит, Достаточно, реально. Вторая цель – разобраться с Лизонькой. Выяснить, сможем ли мы встретиться в моем времени, потому что крепко решил, хочу семью с этой особой. Прям навязчивая мысль. Третья цель – уладить вопрос с маньяком. И дело не только в моем будущем и моей жизни. Важнее то, что этот псих просто зверски мочит ни в чем не повинных людей. И если для достижения этих целей придется рассказать Лизе правду, то расскажу. Может, не всю, но тем не менее. К тому же, факт того, что Наталья Никаноровна сама отправила меня сюда, говорит о многом. Она же прекрасно понимала, я постараюсь наладить наши отношения, во всех смыслах, не знаю. Но ты сказал, когда я пришла в себя такую фразу, вроде, неужели эта книга может сделать хоть что-то хорошее? Вот так, по-моему, я пыталась уточнить, но ты отказался обсуждать это подробнее. Все, теперь ты рассказывай о том, что интересует меня. Почему ты периодически ощущаешься, как другой человек? Книга, вот она и всплыла в этой истории. Похоже, Наталья Никаноровна даже в данной ситуации выиграла главный приз. У блондиночки реально были сведения, необходимые чекистам. Так думаю, именно они стали решающими в том плане, что благодаря им мы отбили наступление фон Бака и перешли в контрнаступление. Именно за них, предположительно, бабка-демон выторговала книгу, с помощью которой вернула Лизу. Причем в данной ситуации у Тихонова особенно не было выбора. Слишком велика цена отказа. Он же не знал, что Москву так и так отстоят. Должны были отстоять, по крайней мере. Думал, реально на кону столица Советского Союза. Уж как он ухитрился уговорить Берию, не знаю. Но скорее всего, тем же самым доводом. Иван, девчонка в ответ на мое молчание начала психовать. Ей хотелось услышать в ответ объяснение от меня. А мне, честно говоря, хотелось сейчас совсем другого. Поговорить мы еще успеем, наговоримся. Да что, Иван, думаю я. Слушай, а ты чего конкретно, когда в себя пришла, хотела выяснить со мной? Про то, что нас связывало. Про личное, вот ты назойливый, как муха. Да, хотела поговорить, но сильно не обольщайся. Не столько про нас, сколько про тебя. Хоть и не видела больше ничего с твоей стороны по отношению ко мне, как раньше. Когда очнулась, сразу заметила по твоему взгляду, снова это не ты. Вот сегодня, когда встретились в хранилище, в общем, смотришь иногда, будто вообще чужие люди, а иногда, будто дороже меня у тебя нет никого на земле. Рассказывай. В чем дело? Рассказывать. Ну, расскажу, конечно. Я оторвался от дверного косяка и медленно пошел в сторону девчонки, наблюдая за ее реакцией. Она моментально напряглась. Просто чего мы так далеко то, стоим в разных концах, кричим на всю комнату. Кто кричит? Я вообще не кричу. Лизонька вроде бы хотела отойти подальше, а куда отойдешь, если за спиной окно? Поэтому прижалась к нему еще сильнее, наблюдая за мной настороженным взглядом. А мне кажется, надо как-то ближе подойти, мало ли. И вообще, кстати, я стал плохо слышать. Представляешь, вот сейчас прям ты говорила, а у меня шум в ушах. Девчонка начала так же медленно, как я шел, пятиться в сторону, планируя проскочить мимо. Я с улыбкой покачал головой, намекая, чтоб даже не пыталась. «Вань, ты, давай не балуйся». Лизонька все же сделала шаг, а потом рванула с места, искренне веря, что у нее получится выскочить из комнаты. Ясное дело, носиться за ней потом по всей квартире не стану. Это глупо. Главное, сейчас не дать девчонке ускользнуть. Поэтому, заранее ожидая от нее именно таких действий, успел перегородить дорогу блондиночке. «Ты, чего, ты?» Она стояла совсем близко. Одной рукой я ухватил ее за талию и подтянул к себе. Кстати, дыхание у девчонки стало сбиваться, а грудь, хоть она и пыталась это скрыть, поднималась чуть чаще. Лизонька, похоже, соскучилась ничуть не меньше моего. Уж это я вижу наверняка. Зрачки в ее глазах стали совсем большими, заполняя радужку целиком. Выплеск адреналина, эндорфины в крови, возбуждение. Я чуть не взвыл. От банальной попытки грязного домогательства меня удерживало лишь то, что девчонка очень упряма. Однажды Иваныч послал ее, грубо говоря, может сделать то же самое в ответ из принципа, но и терпеть больше не хочу. Второй рукой провел по ее шее, поднимаясь вверх, скользнул пальцами на затылок, при этом наблюдая за реакцией Лизы. Как только ее губы приоткрылись и она то ли выдохнула, то ли застонала, понял, ну, все, теперь можно. Глава 8. Что хочу сказать, эта женщина подходила мне идеально. Бывает такое, когда нравится все: кожа, запах, ощущения, стоны. И секс с определенным человеком доставляет массу удовольствия, не потому что он секс, а потому что именно с определенным человеком.